пространство и ваше время. В Латвии 23 часа. Здравствуйте. В студии Марина Талапина. Вашему вниманию новости на Латвийском радио 4. Новый 2026 год пройдет под знаком «Красные огненные лошади» и в Риге и других городах Латвии начинаются, а где-то уже в самом разгаре, праздничные мероприятия. В столице Новый год можно встретить на 6 площадях в старом городе. Массовые гуляния продлятся до 2 часов ночи. Праздничное настроение создают диджеи. В связи с новогодними мероприятиями в Старой Риге действует ограничение движения. До 23 часов 1 января закрыты площадь Пилс и участок улицы вдоль набережной 11 ноября. Ограничена зона микромобильности на перекрестке Вальню и Калькю. При необходимости до 2 часов ночи движение могут перекрывать и на улице Смилшу. 31 декабря и 1 января проезд в общественном транспорте Риги бесплатный. В новогоднюю ночь добавлены дополнительные рейсы. Также бесплатно можно пользоваться муниципальными автостоянками, кроме подземной парковки на улице Валдемара 5А. Платформа Bolt приостановит прокат автомобилей и электросамокатов с 23:30 до 7 утра 1 января. Ну и в ряде самоуправлений Латгалии новогодние мероприятия также уже начались. В Даугавпилсе на площади Венепас празднование стартует как раз в эти минуты, а около полуночи состоится салют. Фейерверки также запланированы в Резекне, Балве, Краслове и Прииле. В Юрмале Новый год встретит лазерным шоу у Дома культуры Калгари. Оно начнется около полуночи. К событиям за рубежом. Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении поблагодарил службу безопасности и волонтеров, пообещал поддержку фермерам и анонсировал с 2026 года запрет социальных сетей для детей до 15 лет. Он напомнил о предстоящих выборах, заявил о защите их от вмешательства и подчеркнул необходимость укрепления обороны Европы, а также сообщил о переговорах по гарантиям безопасности для Украины 6 января в Париже. Еще одно сообщение. Папа Римский Лев XIV, подводя итоги 2025 года, призвал Рим стать более гостеприимным для иностранцев, нуждающихся, молодых и пожилых. Он выступил на новогодней вечерне в соборе Святого Петра, поблагодарив волонтеров и жителей города за прием паломников. По данным Ватикана, в богослужениях и аудиенциях в 2025 году приняли участие около 3 200 000 человек. В завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, ночью и днем снег. 1 января в центральных и западных районах сильные снегопады, видимость ухудшится до 500 тысяч метров, дороги будут скользкими. Будьте внимательны, ветер переменный, порывами до 19 метров в секунду и температура воздуха ночью от минус 10 до минус 15, у моря до минус 9, днем до минус 3, минус 8, на западе до плюс 3 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это последний выпуск новостей на Латвийском радио 4. Я позволю себе сказать несколько слов о себе. Кто я? Тот человек, который для вас читал новости, о котором вы, возможно, ничего не знаете. Я проработала здесь 15 лет. В Латвии мои предки жили и умирали на протяжении столетий. Так сложилось, что я латышка по национальности. В моей семье говорят на разных языках, но мой родной язык русский. Мой прадед был репрессирован. После 4 лет тюрьмы в России в 41 году в возрасте 54 лет он умер. Мой дед, как сын врага народа, не мог поступить никуда, кроме фармацевтического института. Позже ему не раз предлагали вступить в коммунистическую партию. Он каждый раз рисковал, но отказывался. И по маминой, и по папиной линии родных вывозили в Сибирь. В 41 году близких папы и после возвращения в 49 году снова вывезли. Сестра моей бабушки была вынуждена бежать с немцами в 44 году, и связь с ней удалось восстановить лишь в 80-е годы. Я говорю все это потому, что сейчас, в эти последние минуты вещания Латвийского радио 4, у меня есть стойкое ощущение, что и я, и мои коллеги, и само радио 4 тоже попали в очередные жернова истории, которую творят конкретные люди в наши дни в свободной Латвии. Для меня это не про свободу. И все же я благодарна судьбе за то, что последние 15 лет мой профессионализм, моя профессиональная жизнь прошла здесь, на Латвийском радио 4. И я горжусь тем, что мне выпала честь работать для вас, уважаемые радиослушатели, в том числе сегодня – Спасибо, что были с нами. Относитесь к нам с пониманием, я надеюсь, и относитесь друг к другу бережно, независимо от национальности и языка общения. В Латвии 23 часа 5 минут, в полночь выпуска новостей не будет, но прозвучит гимн Латвии, страны, которой все мои коллеги и я всегда чувствуем свою преданность, принадлежность. Мы очень любим нашу страну, и именно поэтому гимном Латвии Латвийское радио 4 завершит свое вещание, свою эпоху, а новый 2026 год начнется. С вами была Марина Талапина. Уважаемые радиослушатели, с 1 января 2026 года мы будем встречаться с вами в цифровой среде. На портале общественных СМИ LSM.LV, где вы сможете найти новости, информационно-аналитические передачи, материалы на тему культуры на русском, украинском и английском языках. На привычных волнах Латвийского радио 4 на восточной границе, а это Алуксне на частоте 105 FM, Айспорве 100 FM, Резекне 104,2 FM, в Скайсте 94,5 FM, в Даугавпилсе 88,7 FM и в Весете 91,1 FM с 1 января 2026 года будет звучать программа Латвийского радио 1 с передачами, в том числе и на латгальском языке. В Лепае на частоте 97,9 FM с 1 января будет транслироваться пятый канал Латвийского радио «Радио Пьеци» с фокусом на актуальную латвийскую и мировую музыку. Частоты в Риге и Венспилсе 107,7 и 95,3 соответственно с нового года будут закрыты. Правление ЛСМ благодарит слушателей за многолетнее доверие к Латвийскому радио 4. Будем рады видеть вас в дигитальной среде и в числе слушателей других каналов. Этой ночью сбываются сны. В Новый год и такое бывает. Прокачусь на усталом трамвае до конечной, до самой весны. Пусть кружится и падает снег на прохожих, спешащих домой. Мне не холодно этой зимой, я с тобой, мой родной человек. Загадал, чтоб каждый из вас, моих нежно любимых людей, счастлив стал бы вдруг здесь и сейчас, и от завтра не ждал новостей. Пусть кружится и падает снег на прохожих, спешащих домой. Мне не холодно этой зимой, я с тобой, мой родной человек. только долгие дни старался быть хорошим, но я так хотел бы стать плохим. Я не жду чудес, кроме одного. Не смотри так холодно, не холодно и ясно. Старый год последний день рождает, снег скрипит, как старые мечты. Старый год нас тихо покидает за столами праздной суеты. Старый год нас тихо покидает за столами праздной суеты. Носится народ по магазинам, а нужно еще многое успеть. И толчется у отдела вина, а вот вопрос, иметь или иметь. И толчется у отдела вопрос, иметь или не иметь. А я стою один в пустой квартире и смотрю в замерзшее окно. Старый год свел счеты с этим миром, и со мной, конечно, заодно. Старый год свел счеты с этим миром, и со мной, наверное, заодно. Я в плену. Радио 4 в Даугавпилсе и Краслове на 88,7 FM. Взять и полетать выше всех, выше самых ярких звезд. ожил, уже повезло. Ожил, плавно расцветаю, словно в ельнике витаю. Запах цитрусов и шишек, и к малышкам мчат мальчишки. Завтра будет беспорядок, а сегодня распорядок. Все куранты бьют 12, снова в сердце 18. На дворе все как обычно, минус 30 или 20. Спать сегодня не придется, снег и ночь, к чему нам солнце? Вот он мир желаний наш. Свеж и ясен, как стекло. Кто в такси, а кто на санке, будут всем свои подарки. Братьям, внучкам, папам, жинкам, Дед Морозом и снежинкам. Праздничная эстафета. Все, дождались президента. Снова в сердце 18. На дворе все как обычно, минус 30 или 40. Спать сегодня не придется, снег и ночь, к чему нам солнце? Вот он мир желаний наш. Ах, гирлянда, ох, грильяж. Все куранты бьют 12, снова в сердце 18. На дворе все как обычно, минус 30 или 20. Спать сегодня не придется, снег и ночь, к чему нам солнце? Вот он мир желаний наш. Ах, гирлянда. Алкоголь. Yeah. Ставки на часах. Длится целый век. Каждый новый шаг. Страшно. 104 у самого Синего моря, в Юрмале, на 107.7 FM. Если зло затрещит мороз и завоет метель на пёс, все равно я обыду, хоть застуди меня до слез. Если станет сердиться мать и отец не будет пускать, все равно я обыду, чтобы не было, может, ждать. Если я попаду в беду или буду почти в бреду, все равно я приду, ты слышишь, добегу, доползу. Если я попаду в беду или буду почти в бреду, все равно я приду, ты слышишь, добегу, доползу. Звучит Латвийское радио 4, и далее в нашем эфире прозвучат новогодние поздравления первых лиц государства. И прямо сейчас к нам обращается премьер-министр Латвии Эвика Силыни. Дорогие латвийские люди, тауте Латвия и вся пасаула. Šeit, Latvijas Nacionālajā bibliotekā, ir uzkrāti mūsu latvisku avoti. Dainas un pirmais drukātais vārds latviešu valodā ar 500 gadu vēsturi. Mūsdienu pasaulē tā ir vērtība būt daļai no Latvijas tautas, kas runā latviešu valodā. Mums ir izcili zinātnieki, uzņēmēji, sportisti, mākslinieki, mediķi, ar kuriem mēs lepojamies. Taču vēlos uzsvērt, ik katrs Latvijas cilvēks ir vērtība, neatkarīgi no darba, ko veic. Savā ikdienā, arī starptautiskajā vidē, ik reizi pārliecinos, latvieši izceļas ar to, ka mūsos slēpjas talanti un pretstāvēšanas spīts pret netaisnību, pret vardarbību, pret agresiju. Nākamajā gadā es novēlu ik vienam no mums izaicināt pašiem sevi, pārspēt pašiem sevi, izkāpt no ikdienišķā un tiekties uz izcilību, iestāties par labāku izglītību mūsu bērniem, par jauno tehnoloģiju un inovāciju ienākšanu mūsu uzņēmumos un mājās. Nebaidīties no nākotnes, bet veidot to pašiem. Jo tā varam kļūt labāki, atklāt sevī jaunas spējas un kļūt arī turīgāki, individuāli un kā valsts kopumā. Atskatoties, kādas mācības, lai paņemam līdzi jaunajā gadā. Lēmumus varam pieņemt ātrāk un drosmīgāk. Mēs varam viens otrā ieklausīties, lai patiesi sadzirdētu, iestāties par cilvēcību un kopīgām vērtībām. Esam kopā ar Ukrainu, kā valsts, kā cilvēki, jo skaidri zinām, tas ir par mūsu kopējo drošību un vērtībām, ko aizstāvam. Netaisnībai mūsu sabiedrībā nav vietas, tāpat kā vardarbībai nav vietas ģimenēs, skolās, darba vietās, internetā, nekur. Ģimenes, kas pēc vairākiem gadiem atgriežas Latvijā, nereti saka, mēs gribam, lai bērni jūtu, kur ir viņu mājas. Tieši tas ir mūsu mērķis. Latvija ir vieta, kur mums visiem, lai cik dažādi esam, kopā būt. Kopā strādājam, lai uzlabotu un vienkāršotu dzīvi iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Kopā veicam pārmaiņas mūsu bērnu izglītībā un mazinām nevienlīdzību sabiedrībā. Kopā strādājam, lai nestu Latvijas vārdu pasaulē. Mūsu uzņēmēji ir līderi digitālo rīku un tehnoloģiju attīstībā, bet kopā mūsu uzdevums ir arī ikdienā iestāties par būtisko, parūpēties vienam par otru, atbildīgi un ar cieņu. Mēs varam, ja gribam. Mēs varam, ja darām. Nacionālās bibliotekas tapšanas stāsts to pierāda. Pāršķirsim jaunā gada lapus ar apņēmību un pārliecību. Kopā mēs spējam daudz. Priecīgus svētkus jūsu mājās un laimīgu jauno gadu! Прозвучало новогоднее обращение премьер-министра латвийского государства Эвики Силани. Ну а прямо сейчас слушаем новогоднюю речь президента Латвии Эдгарса Ринкевича. Лавакар, дамас и кунги. Лавакар, мэтэнс и дзэн. Лавакар, омиц и нопич. Мне вайзаюшо 2025 году мы сгадаем ар церибам, ар прику. Ари траукс и бажа. Ar šaubām vai sanāks? Sanāca. Tiem, kas ticēja un mēģināja, ir sanācis. Ja nesanāca, tad nākamgad noteikti. Šogad esam daudz priecājušies un lepojušies. Par straumu, kas mums aizveda tālāk nekā cerēts. Par lieliskajiem bērniem un jauniešiem dziesmu un deju svētkos. Par mūsu sportistu panākumu. Mūsējiem izdodas, ja strādā kopā. Ja lūkojamies pēc kopīgā, mēs to atrodam. Un paliekam tukšām rokām, ja meklējam viens otrā neidību. Šis gads mums iemācīs, ka jāuzticas. Pirmkārt, pašiem sev. Ka neviens cits, bet paši nosakām savu un mūsu valsts dzīvi. Ka mūsu drošības pamats esam mēs paši. Drošība sākas ar attieksmi pret sevi, saviem tuviniekiem un līdzcilvēkiem. Mūsu izvēles ikdienā un arī šajos svētkos ir svarīgas. Mēs varam izvēlēties nepeldēt reibumā. Mūsu ziņā ir nebūt vienaldzīgam. Ja uz ielas redzam apjukušu bērnu, palīdzēsim. Nevis steigsimies tālāk. Mūsu un arī apkārtējo drošību var uzlabot tāds nieks, kāds starotājs pie apģēra. Un paši vien izvēlamies, vai atbalstīt, vai tomēr uzbrukt saviem līdzcilvēkiem. Iet kopā vai iet prom. Tā ir mūsu izvēle. Ar maziem soļiem viens otram pretī mēs sākam kopīgu ceļu. Kopā uz sasniegumiem. Šie soļi rada pārliecību, kur tās trūcis. To sejot, vairs nav tramīgi jāpārliecinās vai pareizi. Jo ir. Mēs visi to varam. Varam gan Latgalē, gan Kurzemē. Mēs esam stipri Vidzemē, Zemgalē un Cēlijā. Mūsu spēks ir kā Rīgā, tā visur pasaulē, kur mīl Latviju. Mīļie draugi, jaunā gada tuvums vienmēr ir cerība un satraukuma laiks. Mēs vēlamies ielūkoties nākotnē, vai būs labi. Būs. Ja būsim godprātīgi, atbildīgi un izpalīdzīgi. Ja būsim viens otram, tad mēs esam liels spēks. Ik viens no mums. Tādēļ sāksim un darīsim savu darbu jau tūlī, lai nonākam tādā straumē, kas mums pašiem apliecinās, ka spējam labāk nekā mums šķiet. Un aicināsim līdz arī draugus, kolēģus un klases biedrus. Un arī tos, kas vismazāk to gaida, kam šovakar un ikdienā ir vientu. Jo mēs viens otram esam vislabākie. Lai mums visiem savstarpējas uzticības un mīlestības pilns jaunais gads. Laimīgu 2028. gadu. Прозвучало новогоднее поздравление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса. И на этом вещание Латвийского радио 4 заканчивается. Друзья, спасибо, что все эти годы вы были с нами. Спокойного, доброго, мирного и хорошего 2026 года. Лаймейгу явного гаду.